В течение долгого периода, предшествовавшего реформации, католическое богословие придерживалось следующих принципов. Человеческая природа, хотя и испорчена грехом Адама, внутренне стремится к добру. Человеческая воля свободна в этом стремлении к добру. Собственные усилия человека способствуют его спасению. Церковное причастие, основанное на искупительной смерти Христа, может спасти даже грешника. Некоторые из наиболее выдающихся теологов, такие как Августин и Фома Аквинский, придерживаясь этих взглядов, в то же время выдвигали доктрины, проникнутые совсем иным духом. Но хотя Фома Аквинский сформулировал идею предопределения, он никогда не уставал подчеркивать, что свобода воли является одним из основных его тезисов. Чтобы преодолеть противоречие между идеями предопределения и свободной воли, ему приходилось прибегать к построению сложнейших конструкций. Это никак не помогало. Противоречия удовлетворительно не разрешались, но он не отступал от учения о свободной воле и о необходимости человеческих усилий как обязательной предпосылки спасения, даже если добрая воля человека и нуждается в поддержке благодати Господней. О свободе воли Фома говорит, что предположение, будто человек не свободен решать, противоречит самой сущности Бога и природе человека. Человек свободен даже отвергнуть благодать, предложенную ему Господом. Другие теологи подчеркивали роль усилий человека для его спасения еще сильнее, чем Фома Аквинский. Бонавентура говорил, что Бог всегда готов ниспослать человеку благодать свою, но получают ее лишь те, кто заслужил своими добрыми делами. В течение XIII, XIV и XV веков тенденция подчеркивать свободу воли усиливалась в системах Дунса, Скотта, Оккама и Биля. Это особенно важно для понимания нового духа реформации, так как Лютер яростнее всего нападал именно на схоластов позднего Средневековья, называя их «свиньями-богословами». Скотт подчеркивал значение воли. Воля свободна. Через реализацию своей воли человек реализует свою индивидуальную сущность. И эта самореализация составляет наивысшую радость индивида. Поскольку Богом установлено, что воля принадлежит индивидуальной личности, даже он сам не имеет прямого влияния на решение человека. Биль и Оккам подчеркивали значение собственных заслуг человека для его спасения. Хотя они говорят и о помощи Божьей, в их учениях эта помощь утрачивает доминирующую роль, какая приписывалась ей в прежних доктринах. Биль предполагает, что человек свободен и всегда может обратиться к Богу, чья благодать придет ему на помощь. Оккам учит, что на самом деле человеческая натура грехом не испорчена. Для него грех — это единичный акт, который человеческой сущности не меняет. Тридентский собор с полной отчетливостью заявил, что свободной воле содействует благодать Господня. Но что воля человека может и уклониться от этого содействия. Человек, каким его изображают Оккам и другие поздние схоласты, уже не похож на несчастного грешника. Это свободное создание. Сама его сущность делает человека способным к добру, а его воля свободна от любых внешних сил.